«И как ты подготовишься к вторжению Инферно?» — усмехнулась Ромения. «Не в наших силах повлиять на этот мир и всех его правителей. Если демоны выйдут из своих границ, сколько королей пойдут на выручку приграничным странам?» «Нет, Ларим», — покачала она головой. «Кому суждено умереть, тот не выживет, даже если будет знать, как он умрет». «Ты слишком пессимистична», — произнес маг, поджав губы. «А вот тут ты не прав», — усмехнулась Ромения. «Я только что видела тень фиолетового пламени, тянущуюся сквозь тысячелетия. У смертных всегда будет шанс, даже если демоны выйдут за свои границы, даже если мы начнем умирать тысячами, даже когда демонический яд высушит траву, когда сердца людей будут биться в их когтях». «Ромения», — нахмурился Ларим, сделав шаг назад. Старая предсказательница смотрела строго перед собой, не обращая на него никакого внимания. «Их армия вселяет ужас, их взор ищет жертву, их жажда требует поглощения всего. Ты», Ларим не договорил, приняв тот факт, что предсказательница вошла в транс. Теперь он может только слушать и запоминать, потому что она потом ничего не вспомнит. Сама старушка в этот момент окончательно потеряла связь с реальностью. Да и Ромения ли это? Выпрямив согнутую годами спину, подняв голову, она смотрела куда-то ввысь, сверкая заполненными золотом глазами. «Границы будут порваны», — гремел ее голос. «Армии смертных втоптаны в грязь. Колодец осквернен, чтобы принять в него сердце. Демоны придут, вернув себе надежду. Придут, чтобы поглотить все». «Ну, пиец», — тихо прошептал Ларим. «Кому как не ему знать, на что способны демоны. Он один из тех немногих, кто еще помнит войну с ними». А старуха не унималась. Растопырив пальцы и разведя руки в стороны, Ромения поднялась в воздух на метр. Но империя не признала поражения. Вновь их руки держат щиты, глаза горят ненавистью, а ноги делают шаг. Золотые молнии сжигают плоть демонов. Ужас сжигает их души. Реальность ломает надежды. Их планам не сбыться, замолчала она на секунду. Ибо легион стоит здесь. Глава 24. Таган вернулся из рейда через пару дней после того, как Танис уехал с попутным караваном. «Обычно, когда не надо ничего делать, я сижу во дворе на лавке и читаю какую-нибудь книжку. Как правило, вместе со мной во дворе находится Дан. К нам он приходит исключительно ради тренировок. Вот и в тот раз он сидел в позе медитации на голой земле. Помимо нас во дворе находились оба ребенка. Тишка подметала, а парень подражал Дану, сидя рядом с ним. Заборчик у нас был примерно мне по грудь, так что подошедшего отца Тишка заметила еще до того, как он нас окликнул. «Папка!» — выкрикнула она. Повернув голову, увидел, как девочка, так и не выпустившая из рук метлу, побежала к калитке. Мы ее никогда не закрывали, как собственно и соседи, так что открывший ее Таган тут же встал на одно колено, обнимая дочь. Отложив книгу и поднявшись со скамейки, направился в их сторону. Пока шел мимо меня, с протянутыми к отцу руками пробежал Бран. Так что, когда я подошел к ним, мужчина обнимал обоих своих детей. «Что происходит, милорд, где Эвка?» — спросил он, посмотрев на меня. «Соболезную, Таган», — чуть склонил я голову. «Эвка умерла. Мы обо всем позаботились, урна с ее прахом у нас. Возможно, не стоило вот так вот все на него вываливать, но как все смягчить, я не знал. Предок тоже, если до подобного доходило, говорил как есть, не щадя чувства окружающих. Как умерла?» — прошептал он. «Почему, я не знаю», — покачал я головой. «Когда мы вернулись из рейда, она уже была мертва». «Но как же так?» — бормотал он с потерянным видом. «Как же так?» — прижав к себе посильнее детей, которые уже начали хныкать, он подбородком провел по макушке девочки. «У тебя сильная дочь, Таган», — произнес я хмуро. «Когда это случилось, на улице никого не было, но она все равно сумела позаботиться о брате. Спасибо за помощь, милорд», — произнес он, зажмурив глаза. «Спасибо, что присмотрели за ними. Крепись, Таган, ты нужен детям», — кивнул я ему. «После того, как наш сосед забрал детей, мы, наконец, смогли начать разбор добычи из поместья Саца. Дело это было непростое и уж точно не быстрое, слишком много вещей и слишком мало места в доме. Так что разбор добычи — это слишком сильно сказано. Мы скорее сортировали вещи, записывая все самое ценное на бумагу. Так будет проще, когда дело дойдет до продажи. В ближайшее время ходить в рейды мы не планировали. Сначала надо разобраться с предыдущей добычей и подвести Дана к четвертой звезде, а в идеале и вовсе дождаться, когда он ее сформирует. С энергоядрами черепахи это не должно занять много времени, но полгодика пройдет точно, так что я не уверен, что мы просидим в городе все это время. На следующие пару месяцев нас накрыла рутина. Я надеялся, хоть и не сильно, что она прервется возвращением Таниса. Его, увы, не было, зато произошло кое-что другое. Все началось в таверне, куда мы пошли обедать. Заглянув внутрь, обнаружили огромную толпу и уже хотели уйти, но были остановлены легионом. «Малый!» – выкрикнул он, махая рукой. «Айда к нам!» За его столом сидели двое, он и один, так что место для нас троих там было. Да и против такой компании я ничего не имел. «Здорово!» – поприветствовал я обоих мужчин. «Что здесь сегодня происходит-то?» «Да вот!» – кивнул он в сторону, поморщившись. Трагн вернулся. Мало того, что раньше срока, так еще и экзотику с собой притащил. «Что за экзотика?» – спросил я, садясь за стол. «Гоблин», – ответил он недовольно. «А что такой недовольный?» Чуть подвинулся я вместе со стулом, освобождая больше места для Гарана. «Не то чтобы я этих зеленушек люблю, но конкретно этот гоблин с рабским ошейником», – ответил легион. «Ты против рабства?» – спросил усевшийся на стул Гарана. «Я против того, чтобы брать в рабство гоблинов», – дернул легион щекой. «На остальных мне плевать. Какая-то странная избирательность», – хмыкнул Гарана. «Какая есть», – произнес легион раздраженно. «Вообще-то, я тоже против подобного», – произнес я, ища взглядом разносчицу. «Какое нам дело до гоблинов, милорд?» – слегка удивленно посмотрел на меня Гарана. «Гоблины не самые приятные из смертных, так еще и обитают довольно далеко». «Да так», – поморщился я, отворачиваясь, и увидев наконец разносчицу, выкрикнул. «Тина, обедали не спеша. Важное уточнение, учитывая, что раньше такое количество людей вокруг меня вызывало дискомфорт и я старался закончить с едой побыстрее. Сейчас же, то ли к количеству людей привык, то ли к конкретным людям, но посидеть часик болтая с окружающими для меня теперь не проблема. Заодно, наконец-то, рассказал легиону о демонопоклоннике и суккубе в поместье Соция. Блин, почему только сейчас рассказал?» – спросил он, почесывая затылок. «Да забывал как-то», – пожал я плечами. «К тому же мы с тобой и видимся не так уж часто. Дела, а?» – протянул легион с задумчивым видом. «Соция, где-то я о нем слышал, но где не помню. Аристократ, сражающийся с демонами, но не состоящий в легионе, попробовал я ему помочь». «Нет, не помню», – тряхнул легион головой. «Можешь рассказать, где его поместье примерно находится?» «Хаем», – задумался уже я. «Между Гааном, Рамирией и Аланой, где-то посередине, между этими городами четыре скалы стоят. Знаешь, где это?» «Где эти скалы?» «Знаю», – кивнул он. «Ну вот прямо посреди этих скал поместье и стоит», – закончил я. «Нифига ж вы в дебри забрались», – покачал легион головой. «Ладно, это я понял. Надо будет королевским следакам инфу передать. Я думал, ты сам будешь что-то делать», – удивился я. «Хех», – усмехнулся он. «Не моя эта работа. Следаки деньги за это получают, вот пусть и трудится, а я в одиночку мало что могу». Минут через 15 после этого разговора толпа в таверне заметно рассосалась, открыв нам обзор на стол дурбаванского торговца. За самим столом сидел Трагн и его помощник, а на полу рядом с ними сидел гоблин с рабским ошейником на шее. Пока я их не видел, еще мог не обращать внимания, но теперь взгляд постоянно соскальзывал в сторону гоблина, одетого в какие-то серые лохмотья. Мелкий, примерно мне по грудь, насыщенно зеленый гоблин со скучающим видом водил когтем по полу, иногда подергивая длинными, остроконечными ушами. Морщинистая кожа на лице и слабо выраженные губы создавали представление, что гоблин старый, но память предка, который много лет командовал первым иностранным, говорила о том, что зеленокожий вполне себе среднего возраста, даже ближе к молодому. «Эй, мелочь зеленая!» – окликнул я гоблина. «Ты знаешь, кто такой Снорки, великий чемпион?» – ответил он, глядя на меня из-под лобья. Трагн после его слов лишь бросил взгляд на гоблина. «Вао!» – протянул я, беря пару соленых орешков из миски, стоящей на столе. «Помнит его еще. Ты о ком сейчас?» – спросил Азин, делая глоток пива. «Легат Снорки», – пожал я плечами. «Командующий первым иностранным легионом». «Не понял», — удивился Азин. «Почему гоблин знает легата, которого не знаю я?» «А ты что, много легатов по имени знаешь?» — усмехнулся легион. «Ну как, самых известных знаю», — качнул он головой. «Понятно, что я не самый большой спец по истории, особенно такой древней, но гоблину-то откуда знать имена легатов?» «Потому что Снорки — это гоблин», — пояснил легион, разгрызая орех. «Как это гоблин?» — удивился Азин. «Гоблин-легат, неуд тебе по истории», — усмехнулся я. «Весь первый иностранный состоял из гоблинов». Несколько секунд за столом царила тишина. Все пили пиво и грызли орехи, разве что один сидел с пустым взглядом, переваривая информацию. «У меня сразу два вопроса возникают», — произнес один. «У гоблинов же нет письменности. Откуда тогда этот уродец знает имя гоблина, умершего 1000 лет назад? И что это за легион такой, из одних гоблинов? Что они там вообще могли навоевать против демонов?» «У-у-у, дружище, это ты зря», — покачал головой легион. «Поверь, их не зря называли зелеными дьяволами. Признаться, слова Азина вызвали во мне сильное раздражение. Предок многое мог бы сказать о том, как воюют гоблины». «Да ну брось», — махнул рукой Азин. «Это же гоблины. В книгах что угодно можно написать, а реальность вот она», — указал он на сидящего на полу зеленого карлика. «Мелкие, трусливые воришки и разбойники. Даже толпой они могут победить лишь тех, кто очень сильно проигрывает им в числе, и то не всегда. Мерзкие тварюшки». «Ха-ха», — выдохнул я, стараясь не взорваться. «Милорд», — произнес Гарана, — «с вами все в порядке?» «Со мной все отлично», — произнес я, облокачиваясь на спинку стула. «Послушай меня внимательно, Азин». «Милорд», — тихо, — остановил я Гарана поднятой рукой. «Послушай очень внимательно. Гоблинов можно ненавидеть, можно убивать, можно обманывать, но никогда не смей их презирать. Они жрали гнилую еду во время осады Бальды, отдавая людям то, что посвежее. Они хлебали протухшую воду болот Турии, 2 недели не давая пройти там демонам. Они горели в лесах Корны, оказавшись в окружении. 2 года они там терроризировали демонов, после чего те и подожгли леса, а потом еще год, пока 4-й легион не помог им выбраться. Первый иностранный – это позор Алекса Романа, такой же, как сестры Сарины для главнокомандующего Турио. Гоблины заслужили свое право на уважение», — практически рычал я сквозь зубы под конец. «Успокойся, малый», — произнес легион. «Ты все верно говоришь, но это было 1000 лет назад. Далеко не факт, что современные гоблины достойны твоего уважения». В этот момент я вспомнил лесную поляну, на которой валялись десятки мертвых зеленых тел и парочка высокоуровневых демонов. Тот бой в вечном лесу пережил только я и один единственный гоблин. Усталый, окровавленный, с порванным ухом, он протягивал мне ладонь, измазанную в крови. «Снорки отдает тебе свою кровь, вождь. А ты не очень хорошо их знаешь, да, Рекс?» — спросил я с усмешкой. «Да нормально, вроде», — отвел он взгляд. «Ну давай посмотрим», — произнес я, поворачиваясь к гоблину. «Эй, морда зеленая. Кто такой дымник?» «Великий шаман», — ответил гоблин, глядя на меня все так же из-под лобья. «Великий чемпион». «А снорки?» «Великий вождь, великий чемпион», — ответил он, чуть приподняв голову. «Из твоих предков кто-нибудь служил вместе с ними?» Не отставал я от него. «Тук-тук гореть в Корне, а бойко отдать душу у второго портала», — произнес гоблин гордо. «Кто наш общий враг?» Продолжал я задавать вопросы. «Демоны», — был его моментальный ответ. «Что мы должны сделать, увидев демона?» «Убить», — пожал он плечами. «А если трудно, бежать к старшему. Он придумать, как убить». «А если старший мертв?» — спросил я его. «И вождь тоже. Демон должен быть мертвый», — вновь пожал он плечами. «Либо ты за императора и империю, зеленуха», — произнес я с уважением. «За снорки и Романа», — ответил он мне. В этот момент Трагн дернул за цепь, которая крепилась к рабскому ошейнику, из-за чего гоблин упал на спину. «Эй!» — крикнул я торговцу. «Милорд, прошу, успокойтесь», — коснулся моей руки Гарана. «За легион», — закончил гоблин сипло. После его последних слов таверну накрыла тишина. В Суре полно разных людей, но охотники здесь, как правило, очень уважительно относятся к империи и легиону. Слишком многое они видели на территории демонов. «Может быть, письменность у гоблинов и плохо развита», — произнес я в полной тишине, — «но память крови и духа – это их видовая особенность. Все они прекрасно помнят. Повторю, Азин», — посмотрел я на него, — «гоблины не самые приятные ребята в мире, но на уважение они заработали». Из таверны я выходил немного успокоившийся, но по-прежнему чувствуя раздражение. «Нас это не касается, милорд», — продолжал нудить Гарана. «Не стоит тратить нервы. А как же зеленая уния?» — дернул я щекой. «Мои предки были среди тех, кто ее подписывал. 1000 лет назад, милорд», — вздохнул Гарана. «Кто вообще о ней сейчас помнит? Как минимум, ты», — посмотрел я на него, — «и посчитал это достаточно важным, чтобы включить в уроки наследного принца». «Милорд», — покачал он головой, — «технически, зеленая уния все еще действует, но никто не будет ссылаться на нее из-за какого-то торговца. Да что уж там, как я и сказал, о ней никто не вспомнит. Вы должны о ней знать, чтобы использовать в государственных интересах, в глобальном масштабе, а не ради одного гоблина. Ну начнете вы о ней сейчас кричать, и что толку? Если уж так хотите освободить гоблина, проще уж выкупить его. Я, конечно, сильно раздражен сейчас, произнес я с иронией, но не готов отдавать ценные вещи и золото за незнакомого гоблина. Тогда успокойтесь и забудьте, милорд, произнес Гарана слегка раздраженно. По-моему, это тебе надо успокоиться, усмехнулся я, на что старик прикрыл глаза и поджал губы. Лично я абсолютно спокоен, а вот забывать не намерен. И что же вы собираетесь делать? Спросил он вкрадчиво. Ладно, пора заканчивать, а то он сейчас действительно взорвется. Я, конечно, могу бегать по городу и орать о зеленой унии, но ты прав, толку от этого мало, произнес я, оглядываясь. Дан, иди-ка ты к нам домой и продолжи тренировку. Ну а мы наведаемся к одному человечку и кое-что ему расскажем. Используем его жадность. Понятие «элитный» может сильно различаться от города к городу. Вот и в Суре так называемый элитный гостиный дом еле дотягивал до средничка в соседнем Таиме. Впрочем, Трагнран Суанис привык к подобным различиям, а уж после двухнедельного путешествия с караваном даже элитный гостиный дом Суры его вполне устраивал. Стук в дверь застал его за разбором бумаг с заказами местных охотников. Вздохнув, он потер глаза и, чуть повернувшись, отдал приказ своему новому рабу. «Иди, открой дверь». Гоблин тоже вздохнул, но постарался сделать так, чтобы толстяк этого не увидел. Гряк уже 4 года находился в рабстве, переходя из рук в руки, и на своем опыте убедился, что вздохи раздражают хозяев. Приоткрыв дверь, Гряк поднял голову вверх, разглядывая мужчину, решившего посетить толстяка этим вечером. «Кто ты есть?» – спросил он. «Позови хозяина», – ответил мужчина строго. «Хозяин занят. Кто ты есть?» – не сдавался гоблин. Однажды он так пропустил человека, за что потом сильно отхватил. Вновь терпеть, пока его бьют палкой, он не хотел. «Иган Дерри, капитан стражи Суры», – произнес человек раздраженно. «Хозяин!» – выкрикнул гоблин, чуть повернувшись. «Пропусти», – не дал ему договорить Трагн. Комната в гостином доме была не настолько большая, чтобы торговец не услышал их разговор. Зайдя в номер, по пути толкнув коленом гоблина, капитан осмотрелся. «Приветствую, Трагн», — произнес Дерри, садясь на один из стульев в комнате. «Как у тебя дела?» «И тебе чистого пути», — ответил торговец медленно. «Отлично, у меня все. А ты здесь по какому поводу?» «По служебному», — закинул Дерри ногу на ногу. «Ау», — выдавил из себя Трагн. «Что ж, внимательно слушаю. В жизни Трагна, конечно, всякое случалось, но обычно приход представителя властей ничего хорошего не сулило. Тут такое дело», — почесал подбородок капитан. «Необычное, скажем так. У нас с тобой образовались проблемы. Из-за него», — указал он пальцем на гоблина. «И что эта тварь успела натворить?» Вздохнул Трагн устало. Он точно знал, что его раб ничего противозаконного не делал, а значит, к нему пришли вымогать деньги. Вопрос в другом: почему сейчас? Он не первый год работает в Суре и того же Дерри прекрасно знает. В частности, Трагну прекрасно известна жадность капитана, но ему казалось, что они давным-давно договорились и все нужные суммы уже выплачены. Гоблин как раз ничего не сделал, качнул капитан головой. Проблема в том, что ты привез его в нашу страну. По идее, к тебе должны были прийти с этим вопросом гораздо раньше, еще в Верне, но, видимо, ты очень везучий. Только вот я везением не отличаюсь, и мне проблемы с гоблином не нужны. Ты ведь дальше в Ладой съедешь? Да, так и есть, ответил Трагн растерянно. Он абсолютно не понимал, что происходит. Вот в столице тебя бы точно схватили, кивнул капитан уверенно. А потом, пришли бы ко мне задавать вопросы. Да что происходит, в чем я виноват? Воскликнул Трагн растерянно. Ты нарушил зеленую унию, демонстративно вздохнул капитан. Она хоть и старенькая, но под ней подписывался основатель нынешней правящей династии Драума. Откровенно говоря, на тебя всем плевать, но слово правящего рода не может быть нарушено. Какая еще уния? Нахмурился Трагн. Почему я об этом не слышал? Я же сказал, она старая, пояснил капитан. К тому же, до тебя никто не рисковал ее нарушать, вот они и подзабыли немного. И что я нарушил? Спросил торговец. У тебя в рабстве гоблин, ответил капитан. Около 1000 лет назад правители стран, которые граничат с территорией демонов, подписали унию о том, что рабство гоблинов в их королевствах запрещено. Через некоторое время правящая династия в Драуме сменилась, но ее основатель, помимо прочего, подписался и под унией. Так что, свобода гоблинов в нашем королевстве охраняется словом короля. Ты в курсе, что бывает с теми, кто не считается с его словом? Какое-то время Трогну хотелось материться, но он бы не стал успешным торговцем, если бы не умел работать головой. Закон нарушен, да, но если его еще не схватили. Полагаю, начал он осторожно, какой-то выход из ситуации все же есть. Конечно есть, усмехнулся Дерри. Иначе я пришел бы к тебе с подчиненными. Внимательно вас слушаю, капитан, произнес Трогон, успокоившись. Начнем с того, что тебе придется избавиться от гоблина, начал было Дерри. То есть в рабстве их держать нельзя, а убивать можно, удивился Трагн. После его слов Гряк, сидящий в углу комнаты, напрягся. «Ты дурак?» – спросил Дерри. «В Драуме гоблины имеют все права свободных людей. Думаешь, я тебя на убийство подбиваю? Просто сними с него ошейник и выпни за дверь. Прошу прощения, не так понял», – произнес Трагн, скрывая смущение. «Так вот», – продолжил Дерри, – «освобождаешь гоблина, платишь 30 золотых штрафа и год не появляешься в Драуме. 30 золотых многовато», – почесал кончик носа Трагн. «Тебе грозит отсечение головы», – поморщился Дерри, – «а ты все еще о деньгах думаешь, к тому же не забывай, мне еще с начальством делиться, с головой мне расставаться не хочется», – коснулся своей шеи Трагн, – «но и без денег тоже, мне тоже не хочется сидеть без денег, если меня выкинут со службы», – произнес Дерри иронично. Спустя полчаса довольной жизнью капитан стоял у выхода из гостиного дома. «Гряк может идти?» – осторожно спросил гоблин, стоявший недалеко от него. «Да, вали уже куда-нибудь», — отмахнулся от него Дерри. «А куда?» — вновь спросил гоблин. «Вот ведь тупое создание», — покачал головой Дерри. «Ты свободен, вали куда хочешь. Главное, от меня подальше держись. А, стоп, если я узнаю, что ты воровал или причинял вред местным жителям, лучше тебе самому себе горло перерезать, потому что я тебе так легко умереть не дам. Понял меня?» «Гряк понял», — произнес гоблин, делая шаг в сторону. Когда капитан ушел, Гряк еще некоторое время стоял на прежнем месте, пытаясь понять, куда ему теперь идти. До родного леса очень далеко, а добираться придется по территории людей. И чем ближе к лесу, тем хуже относится к гоблинам. В целом, у охотника племени Болотного Зуба не было сомнений в том, что он сможет найти дорогу до дома, а вот в способности до него добраться, сомнения были довольно большие. Да и нет уже того племени, как и его вождя. Так что Гряк абсолютно не понимал, что ему делать в подобной ситуации. Растерянно оглянувшись, он обвел взглядом пустую ночную улицу. Ни еды, ни воды, ни дома, ни даже нормальной одежды, что уж про оружие говорить. Места незнакомые. Рядом территория врага. Смертных, готовых с ним хотя бы просто общаться. Хотя нет, есть один. На следующий день настроение у меня было приподнятым. Не знаю, сколько именно денег получится удари стрясти с торговца, но уверен, тот пожалеет о том, что взял в рабство гоблина. Немного подленько, но моя совесть готова с этим мириться. А вот чего я не ожидал в то утро, так это встретить у самой таверны того самого гоблина. Честно говоря, я думал, он сразу свалит из города. Выйдя на дорогу из проулка, он медленным шагом пошел нам наперерез. «Зря вы ему помогли, милорд», — произнес Гарана тихо. Я ему не ответил, наблюдая за приближением зеленушки. Подойдя ближе, он провел когтями по груди, оставив на ней 4 кровавые полосы. «Гряк отдает тебе свою кровь, вождь», — протянул он мне ладонь с окровавленными кончиками пальцев. «Снорки отдает тебе», — поджав губы, прикрыл глаза. Это было неожиданно. «Ты определенно пожалеешь о своем решении, Гряк», — ответил я, не пошевелившись. Чуть склонив голову на бок, гоблин ответил ровно так же, как и снорки. «Гоблины ни о чем не жалеют, милорд. Помолчи, трибун», — остановил я его, после чего взял протянутую гоблином руку. «Легкой жизни не обещаю, зеленушка, но скучать точно не придется». «Жаль, Гряк любит скучать», — вздохнул гоблин. «И есть, Гряк голоден, вождь. Ну а еще через 2 недели, когда вся наша частная компания сидела в таверне и обедала, ее двери распахнулись, пропуская вперед Таниса. Если он к нам, — заметил жующий Дан, — тогда в нашей команде будет 5 человек. Главное, у нас будет маг», — произнес я, глядя на Таниса, который обводил таверну взглядом. «Шаман», — произнес Гряк, не отвлекаясь от своей тарелки. «Шаман — это хорошо, лишь бы он был адекватным», — произнес Гарана. «Неважно, адекватности мы его, если что, научим», произнес я весело. «Вы, милорд?» приподнял бровь Гарана. «Похоже, Гряк, ты все-таки зря к нам присоединился». «Ага, Гряк в печали», ответил он, активно наворачивая кашу. Хнык. Глава 25. Ерн и Маиш подходили к большой таверне, когда увидели, как из нее выходит нужный им человек, легион. Помахала рукой Маиш. «Приехали наконец-то», произнес подошедший к ним охотник. «Что так долго? Я вам письмо 2 месяца назад посылал». «По-твоему, у нас работы нет?» — усмехнулась Маиш. «Днями и ночами сидим и ждем твоего письма. Да, у нас в последнее время работы немерено, начальство совсем лютует», — пояснил Ерн. «Как будто из оперативников в отделе только мы. Легион всегда в приоритете», — начал был охотник. «Конечно, конечно», — прервала его Маиш. «Ты же у нас, если речь не идет о гражданских», — закончил говорить легион. «Об этом мы и поговорим. У меня дома. А если совсем вкратце?» спросил Ерн. «Демонопоклонник», ответил легион коротко. «И сразу скажу, скорее всего, вы тут минимум на месяц, остальное не на улице. Все, айда ко мне. Легион стоит дома», усмехнулась Маиш. «Дома легион отдыхает», хмыкнул охотник. «А вот вам придется стоять и слушать, если хотите премию от начальства». «Так как заселить Грика в гостиный дом довольно проблематично, решил позволить ему жить в нашем доме. Правда, с конкретным местом проживания поначалу было непонятно. Изначально выделил ему комнату на 2-м этаже, но Зеленушка ночевал где угодно, но только не там. И в гостиной на 1-м этаже, и в подвале, и во дворе. В итоге он прижился на чердаке. Объяснить свои метания он толком не мог. Каждый раз ему, видите ли, что-то не нравилось, а на чердаке просторно и высоко. Быстрый доступ на крышу, откуда видно окружающее пространство. Ну а так как чердак у нас ничем не был занят, как собственно большинство помещений дома, я был не против отдать его Грику. История с освобождением гоблина, к слову, закончилась через 2 дня после отъезда Трогна из Суры. По крайней мере, я не вижу другой причины, зачем капитану Дерри заходить к нам в гости. Когда он пришел, мне было даже любопытно, какой повод он найдет, чтобы вытянуть из нас денег, но нет, капитан умудрился удивить. Он просто зашел, поболтал со мной, оставил мешочек с кофе и ушел по своим делам. Я так и не понял, чего он хотел. Отблагодарить за наводку, сколько ж он тогда денег с торговца срубил. В общем, не знаю, да и плевать как-то. Где-то через неделю после возвращения Танис также перебрался к нам в дом. Все это время он жил в гостином доме, приходил к нам и ныл об утекающих сквозь пальцы деньгах, о том, как долго добираться до нашего дома, о том, как тесно и неуютно в гостином доме. Короче, так он меня задолбал, что я позволил таки ему перебраться к нам. Так что теперь у меня в доме живут 4, плюс Дан, который разве что ночует в другом месте. И что интересно, это не вызывает у меня дискомфорта. Еще 2 лет назад я бы на такое не согласился. То ли Сура меня изменила, то ли повзрослел. Где-то 2 недели после тех событий сходили 5 за кровянкой. Сложивание ради, не более. Нужно было посмотреть, как будем работать в новом составе. Ну, все как обычно. Ничего такого, к чему пришлось бы подстраиваться, не было. С другой стороны, в таком простом рейде новичкам делать было нечего. Да, Танис постоянно разбрасывался сканирующими заклинаниями, плюс охранные заклинания на ночь, а Гряк постоянно где-то пропадал, вроде как путь разведывал, но смысла в этом особо не было. С моей и Гарана сферой внимания нас и без этих 2 хрен застанешь врасплох. Разве что Даман появится, который может скрывать демонов от внимания магических воинов, но эти тварюшки редкость. Близ Суры, во всяком случае. Так что наш рейд за кровянкой выдался простым и скучноватым. Вернувшись в город, 1 неделю сидели ничего не делая. Ну как ничего, саморазвитие тоже дело, но слишком монотонное. И это напрягало. В 1 из солнечных дней... сидя на лавочке во дворе, читал книгу и следил за формированием 4-й звезды Дана. Сам я час как закончил с укреплением необходимых для 6-й звезды каналов, после чего мне потребовалось время на отдых. Нельзя постоянно держать энерготело в напряжении, иначе в будущем могут возникнуть осложнения, из-за этого приходится брать паузу, давая энергетике расслабиться. Это, к слову, одна из причин, почему я постоянно наблюдаю за Даном. У него слишком мало опыта, из-за чего он вполне может перетрудиться. Бросив очередной взгляд на парня, который сидел на земле под небольшим деревцем, повернул голову в сторону дверей дома, откуда вышел Танис? Что у вас опять произошло?» — спросил я его, вздохнув. Вслед за Танисом, словно на буксире, по воздуху плыл Гряк. Скрещенные ноги, скрещенные руки, поднятый вверх подбородок. Гоблин всем своим видом показывал, что из него ничего не вытащишь и вообще он тут ни при чем. «Эта сволочуга сперла у меня алхимические ингредиенты», — ответил Танис, останавливаясь рядом. «Пару травок», — подал голос гоблин. «Но это не Гряк. Гряк не виновен. И что ты с ним будешь делать?» — спросил я. «И почему здесь, а не в доме?» «Пытать буду», — ответил Танис. «А в доме это неудобно делать. Гряк гордый охотник. Гряк ничего не расскажет. Гряк не виновен. И что за пытка?» — поинтересовался я. «Буду его на солнце держать», — пожал плечами Танис. «Пусть пропотеет хорошенько». Пару раз перевел взгляд с мага на висящего в воздухе гоблина. «А ты сам-то не офигеешь?» — решил я уточнить. «У тебя маны насколько хватит, шаман, слабак, Гряк, невиновен. Вот и узнаем, насколько», — произнес Танис, хмуро смотря на гоблина. «Заодно потренируюсь в контроле. Забавные они, вроде постоянно ссорятся, но как-то не по-настоящему. Как скажешь, только меня не впутывайте», — пожал я плечами, возвращаясь к книге. «Кстати, послезавтра едем в Ладейс, так что будьте готовы». «А нафига нам в местную столицу?» — удивился Танис. «Грика не сломить», — надрывался гоблин. «Мы, когда с тобой познакомились, с рейда шли», — не обращал я внимания на вопли Грика. «Надо продать добычу с того раза. Без этого в нормальный рейд идти нельзя». «Почему?» — не понял Танис. «Потому, что у меня вещмешок переполнен. И дело даже не в весе, просто сейчас там слишком много различных вещей, из-за чего найти нужную очень сложно. Да и не хочется выяснять лимиты вещмешка подобным образом. Будет очень обидно, если его объем внутреннего пространства закончится в самый ответственный момент, когда добычи еще дофига, а места уже нифига. Увидишь», усмехнулся я. «Сейчас мне лень объяснять. Если честно, мне не объяснять лень, а идти за вещмешком и показывать, что наверняка придется делать. То, что мой вещмешок артефакт, он знает, о чем он не в курсе, так это об уровне этого артефакта. И как мне кажется, он будет в легком шоке, когда я начну вытаскивать из него те же диваны, а потом и все остальное. Как скажешь», пожал он плечами, после чего повернулся к гоблину. «Ну что, зеленушка, готов выдавать секретные секреты? Шаману не сломить волю великого Грика. Гряк ни в чем не виновен. В столице Драума мы задержались на пару месяцев. Как выяснилось, быстро продать все то, что мы насобирали в поместье Сация, не представлялось возможным. Первым делом мы навестили торговца, которому в прошлый раз продали направляющие кольца, но даже то небольшое количество вещей, которое мы ему предложили, вызвало у него ступор. По словам торговца, у него просто не было достаточного количества денег на руках. В итоге пришлось задержаться. Что-то продавали как есть, что-то, с помощью того же торговца, за небольшой процент, сбывали через столичный аукцион. Например, книги в конечном итоге ушли за 120 золотых, еще за сотню сбагрили охранных големов, за 4, мать его, сотни ушло содержимое винного подвала. Мне даже немного стыдно за это было, все-таки под прахом души время стоит на месте и проданному вину по факту, нифига не 1000 лет. С другой стороны, цену называл не я, а оценщики, так что сами виноваты. Когда круговерть с продажей добычи закончилась, Дан успел сформировать 4-ю звезду, а на нашем счету нарисовалась цифра в 1147 золотых. И это мы еще не все продали. Кое-что, по мелочи, решил оставить себе. Кое-что из оружия и снаряжения, пару колчанов артефактных стрел, большие магические кристаллы и тому подобное. Это ведь дофигища, да? Пробормотал я, держа в руках лист бумаги с отчетом по счету. «Немало», — ответил Гарана, оглядывая отделение столичного банка богини Мелы. «Не каждый герцог в год столько зарабатывает». «Мда», — протянул я тихо. «А сколько твой род в год зарабатывает?» «Примерно 70 золотых», — пожал он плечами. «От года к году суммы разнятся, но примерно так». «Мда», — вновь протянул я. «Не сомневайтесь, милорд, мы заработали очень большую сумму», — произнес Гарана тихо. «Надо поделить на троих», — вздохнул я. «Зачем?» «Понял», — посмотрел он на меня. «Но тогда на двоих. У нас с вами общий счет. Слушай», — покрутил я головой. «Ты ведь сам сказал, что это большая сумма, нам столько и не нужно, а вот твоей семье 300, даже 350 золотых будут не лишними». «Милорд», — не смог он ответить сразу. «Давайте обсудим это в другом месте, без свидетелей». Когда Дан узнал, что ему полагается 300 золотых, он тут же начал отнекиваться и уменьшать сумму. Но куда ее еще уменьшать, я и так отдаю ему меньше трети. По настоянию Гарана, к слову, старик убедил меня, что доля командира должна быть больше, чем у остальных членов команды. Так что доля дана и Гарана по 300 золотых, а все остальное мне. В общем, отвертеться от своей доли у парня не вышло. Правда, 200 золотых он решил отправить семье. После этого его решения я очень многозначительно посмотрел на Гарана, чего старик предпочел не замечать. Ничего, со временем дожму. После продажи добычи еще неделю сидели в ожидании попутного каравана. Заплатив все те же 100 серебряных за человека, наконец-то отправились домой. В смысле в Суру. Впрочем, в данный момент это одно и то же. Путь в столицу прошел спокойно, без каких-либо проблем. Но вот на обратном пути, за пару дней до города Гарана сообщил, что чувствует демонов. «Вот ведь твари неугомонные», — произнес я, со вздохом покачав головой. «И сколько их?» 20, — ответил он. «Плюс кто-то сильный. Не для нас, но все же. Что ж так не везет?» — поморщился Танис. «Как думаешь, охрана каравана справится?» «Ну», — почесал я затылок. «Глава охраны, трехзвездочный воин, так что может и отобьются. Только вот, потери по-любому будут. А нам есть до этого дела?» — удивился Танис. «Мы, между прочим, деньги заплатили, чтобы не думать о таких вещах. С одной стороны ты прав», — скривился я, — «а с другой, мне не нравится сама мысль, что демоны убивают смертных. К тому же, это проверенный способ вернуть наши 500 серебряных». «Да ладно, ты с демонами драться хочешь?» — простонал Танис. «Хочу», — ответил я коротко, после чего обратился к Дану, сидящему на краю повозки, «позови кого-нибудь из охраны». В отличие от прошлого подобного случая, и глава охраны, и глава каравана вели себя вполне вежливо, так что когда караванщик предложил вернуть 90 монет из 100, я не стал спорить. Так тоже неплохо. Отряд демонов состоял из 20 скрабов и одного черта. Учитывая, что сфера внимания Гарана довольно большая, нам пришлось их немного подождать. Выйдя из леса, демоны тут же побежали в нашу сторону, но метров за 200 от нас резко затормозили и сформировали строй. «Грика испугались», — выдал гоблин, бросив на него взгляд, заметил, что нашу зеленушку потряхивает. Тем не менее, убегать он не собирался, такие они гоблины. Страшно, не страшно, а пока не побежал вождь или старший в отряде, эти трусоватые существа будут стоять до последнего. А тут еще и аура скрабов, вызывающая страх у простых смертных. «Спокойнее, Гряк», положил я ему ладонь на плечо. «Это не ты боишься, это аура врага». «Аура?» — произнес гоблин, не отрывая взгляд от демонов. Гряк понял. Гряк справится. Убирая ладонь с его плеча, почувствовал, как покалывает пальцы. При том, что на мне была боевая перчатка. Это еще одна способность гоблинов. Или даже лучше сказать, видовая особенность, более известная как духовная гибкость. Души гоблинов сильно отличаются от душ других смертных. Именно за счет своей души они и развиваются. Гибкие, легко подстраиваются под ситуацию, очень быстро восстанавливаются. Из-за последней характеристики шаманы гоблинов крайне опасны, а артефакты зеленушек, пусть и неказистые, очень эффективны. Ведь именно собственные души гоблины используют в своей магии. Оторвут кусочек, сделают артефакт, а через пару дней вновь как огурчики. Никто в мире не может обращаться со своей душой столь пренебрежительно, как шаманы гоблинов. А их воины — это вообще нонсенс. Эта зеленая мелочь без всякой магии может развиться до невероятных высот. Великий чемпион Снорки постоянно, да что уж там, срался с легатом Гарри, а однажды они даже сцепились из-за какой-то ерунды. И что показательно, победителя не было, несмотря на то, что у одного было 9 звезд, а у другого ни одной. Вот и сейчас, убирая руку с плеча Грика, я чувствовал, как его душа перестраивается, защищая тело от воздействия ауры демонов. Если бы не общая трусость, присущая их виду, они бы могли стать серьезной угрозой для мира. А так, чуть что, сразу в бега. После старшего, естественно. Вот если у гоблинов появляется кто-то типа Снорки, вот тогда готовься к проблемам. С другой стороны, а появился бы великий чемпион Снорки, не выбери он тогда вождем моего предка, не знаю. Однако, если я хоть немного похож на Алекса Романа, то Гряк вполне может вырасти в кого-то по-настоящему сильного. Не во второго Снорки, нет, там масштаб личности слишком велик, да и я не Алекс Романа, но уровень обычного гоблинского чемпиона вполне возможен. А это 5-7 звезд, Если проводить аналогии с магическими войнами, ути божечки, начал ерничать Танис, какой у нас умный гоблин, вы гляньте, понял он все, бросив взгляд на мага, заметил, что он тоже сильно нервничает. Все-таки третий круг не позволяет игнорировать ауру демонов. Танис, привлек я его внимание, стой у нас за спинами и не дергайся, просто постреливай магией. Я и без твоих слов вперед не полез бы, огрызнулся он. Лучше скажи, что мне делать, на поражение бить или поддержкой выступать? Я уж хотел было спросить, что в его понимании поддержка, но решил просто посмотреть. Для пояснений, все равно времени нет. Будешь поддержкой, ответил я. Гряк, работаешь по ситуации. Видишь кого подрезать, действуй. Дан, на тебе черт, но сначала подчистим скрабов. Дицей, даже не знаю. Просто следи, чтобы никого не убили. Ну и всех скрабов вначале убивать не надо. Дадим молодежи показать себя. Хорошо, кивнул Гарана. Просто, чтоб не было недопонимания, произнес Танис нервно. Я старше тебя. Поговорим об этом позже, бросил я на него короткий взгляд. Я, Дан и Гарана встали в одну линию. Дан, как и положено, держал в руке щит и копье. А вот мы с Гарана щиты и копья оставили в повозке. Не то чтобы это неправильно, но по идее, даже в такой простой ситуации расслабляться не стоило. Умом я это понимал, но именно сейчас лень победила. Не хотел я таскаться с лишними вещами на такой отряд демонов, мне и меча хватит. Тем не менее, когда враги приблизились, я на автомате активировал встроенный в наручи щит. Даже не думал так делать, но видимо, что-то глубинное сыграло. Когда демоны приблизились на расстояние в сотню метров, из-за наших спин в их сторону полетела фиолетовая молния. Попав в одного из скрабов, она по цепочке прошлась по большей части мелких тварей. При этом умер только один из них, тот, в кого молния попала первым. Движение скрабов замедлилось. Те, кого затронуло заклинание, подергивались от бегающих по их телам небольших молний. Их практически сразу обогнали несколько демонов, до которых молния так и не добралась. Еще через несколько секунд в сторону твари полетел небольшой огненный шар, тоже фиолетовый. Мана у Таниса фиолетового цвета, такая вот у него особенность. Смертоносным огненный шар я тоже назвать не могу. После того, как вспышка пламени растворилась, на земле копошились скрабы, которые шли в первой шеренге. При этом сфера внимания говорила о том, что умер всего один демон. И да, буквально через секунду упавшие скрабы начали подниматься, тряся головой. «Это что вообще за магия такая?» – пробормотал Дан. «Скрабов же черт должен прикрывать щитом. Заклинание малой энергонасыщенности», – ответил я. «Вообще непростая штука. Щит черта на такое не рассчитан. Не думал, что-то не с настолько умелый. Хороший шаман, хорошая охота», – заметил Гряк. Следующие несколько секунд мы молчали, ожидая, когда скрабы подойдут поближе. «Что затихли?» – выкрикнул стоящий позади Танис. «Я жду, восхваляйте меня. Жаль, что наш шаман тупенький», – проворчал на это Гряк. «Когда демоны подошли к нам метров на 20, я по привычке выкрикнул. Готовность. Не по своей привычке, для синхронизации действий в Легионе все должно быть четко, для этого подобные команды придуманы». Вслед за моим выкриком в сторону демонов полетела еще одна фиолетовая молния. 5 секунд и я командую атаку. Гряк тут же срывается с места и уходит куда-то влево. Если бы не сфера внимания, из-за высокой травы я бы тут же потерял его из виду. Вооружен он, к слову, был 2 кинжалами ищеек, которых мы убили у поместья Саца. Надо было видеть, насколько он радовался им. Как будто ребенку в первый раз подарок сделали. Вслед за гоблином начали движение и мы, только не так быстро. Спокойным шагом преодолев разделяющие нас с демонами пространство, нанесли свой первый удар. -5 скрабов разом. Одного мечом зарубил я, 2 умудрился зарубить Гарана и еще 2, с помощью стены копий, заколол Дан. Почти сразу после этого, на краю демонического строя упал 1 скраб. Где-то минуту мы безнаказанно рубили и пинали демонов, пока стоящий позади строя черт не выдал мощный рык. Сразу после этого скрабы разбили строй и, собравшись парами, окружили нас. К тому моменту их осталось всего 10. Да, мы не торопились их убивать, давая показать себя Греку и Танису, но после того, как они рассыпались, 2 побежали в сторону мага, а пригнувшийся черт ломанулся прямо на Дана. Резко повернувшись, по диагонали запустил магический серп в сторону атакующих Таниса скрабов. Подняв руку, не глядя поймал дубинку, пытавшегося ударить меня демона и полностью проигнорировал атаку второго скраба, угодившего мне в бок. Меня в тот момент волновало лишь то, что Танис попытался убежать от приближающегося противника. Причем вправо от меня, практически попав под магический серп, располовинивший бегущих к нему скрабов. Лучше бы он их тоже атаковал, ну или убегал назад, а не в сторону. «Убить всех скрабов!» — выкрикнул я, после чего подсек ноги бегущего черта цепью молний. «Да погоди ты, Дан, это красная тварь на тебе, понял?» — ответил он, и тут же атаковал упавшего черта магическим копьем. «Для нас с Гарана бой закончился секунд через 5, ровно столько нам потребовалось, чтобы добить оставшихся скрабов. А вот Дан, Гряк и Танис продолжили сражаться с чертом, хотя со стороны сражения им это сложно назвать, больше походило на издевательство. В тварь пускали молнии, резали ноги, тыкали копьем, уворачивались от атак, не давая приблизиться к себе. Стоит ли говорить, что сраная чертила в конечном итоге проиграла? Учитывая нас с Гарана, демон в принципе не мог победить, но к чести парней, наше участие не потребовалось. Убрав меч в ножны и деактивировав щит, похлопал в ладони. «Все, закончили, народ, собираемся», — произнес я, повысив голос. «Дицей, займись трофеями». «Гряк», — посмотрел я на подошедшего гоблина. «В принципе, претензий нет, хорошо сработал, но в следующий раз не рискуй понапрасну. Пару раз тебя вполне могли дубиной огреть». «Дан», — перевел я на него взгляд. «Молодец, четко отработал. Вернемся домой, буду обучать тебя технике перемещения. Она, вроде как, универсальная. Порой лучше отойти в сторону, чем принимать удар на щит, но в твоем случае это не претензия. В рамках твоих способностей ты действовал отлично». «Танис», — повернулся я к магу, — «признаю, твои умения впечатляют, но в следующий раз постарайся», — запнулся я, — «постарайся не метаться из стороны в сторону. Два скраба не повод прыгать под магический серп». «Да как не повод-то?» — возмутился Танис. «Я маг, а не магический воин. Ты вообще когда-нибудь ощущал на себе ауру страха скрабов?» «Да и...» — засмущался он. «Ладно, я понял. Но и ты пойми, весь мой опыт общения с демонами кричит о сохранении дистанции. Я тебя ни в чем не обвиняю», — качнул я головой. «Для того и нужно боевое сложивание. Ты узнаешь о нас, мы узнаем о тебе и учимся взаимодействовать. Просто помни о том, что даже моя сфера внимания действует на расстоянии нескольких сотен метров. И защита мага – это одна из приоритетных задач бойцов ближнего боя. Мы помним о тебе и не дадим в обиду». «Все, все, я понял», – произнес Танис, поведя плечом. «Сказано не дергаться, значит не дергаться». Добычи с этого отряда демонов было немного, точнее, самой добычи хватало, но если переводить это в серебро, выйдет сотни-полторы. Даже Дан со своим паркетом заработал 160. С другой стороны, с каких пор месячная зарплата королевского наставника — это мало? Зажрался я что-то. Остаток пути до Суры прошел без приключений. Оказавшись в черте городских стен, покинули караван. Идя по главной улице города, поймал себя на мысли, что Сура для меня наконец-то дома, — потянулся Дан. «Нет, все-таки еще не дом, но очень близко к этому. Гряк хочет кофе», — заявил гоблин. Ему, на удивление, понравился подарок капитана, только вот кофе в городе очень мало. «Давай я лучше тебе свою экспериментальную настойку дам», — произнес Танис. «Гряк не будет пить настойку безумного шамана», — возмутился гоблин. «А если я куплю тебе кофе?» — усмехнулся Танис. «Гряк», — переклинило его. «Сначала надо нормально поесть», — произнес Гарана. «Сначала я приму ванну», — хмыкнул я. «Это само собой, милорд», — кивнул он. «А потом мы нормально поедим. Даже магическим воинам не стоит издеваться над своим организмом». «А я тогда пойду к брату загляну», — заявил Дан. «Давно что-то его не навещал. Заодно обсудите с ним твою долю добычи», — произнес Гарана. «Я все еще настаиваю, чтобы ты с этим не затягивал». «Гряк согласен на настойку?» «Да, пусть и не дом, но очень на него похож». Глава 26. «Странно, почему не пускает?» — постучала Маиш кулаком по куполу, закрывающему вход в особняк Сация. «Недалеко от нас пара демонов», — произнес Ер, наглядываясь. «Видимо, тут речь идет о всей территории поместья, а не окрестности особняка. Что это вообще за защита такая?» — повернулась Маиш к легиону. «Без понятия», — пожал он плечами. «Я не маг и даже не аристократ». «Но ты же читаешь много», — возмутилась она, на что легион тяжко вздохнул. «В книгах пишут далеко не все», — произнес он поучительным тоном. «А даже если и пишут какой-нибудь секрет, то ты попробуй, найди эту книгу. Такие вещи у серьезных аристов в библиотеке лежат. Не мой уровень. Бесполезный ты книголюб, усмехнулась Майш. Легион читает только устав, произнес охотник, наблюдая за приближением Ламаха. Разведчик группы шел достаточно быстро, но не переходил на бег, при этом постоянно оглядываясь. Труп человека нашел, произнес он, подойдя. Явно демонопоклонник. Малый о нем говорил, кивнул Легион. Плюс куча демонов, парочка из которых нам неизвестна, произнесла Майш насмешливо. Может, стоило его нанять, а не тебя, кислотные черепахи, посмотрел на нее Легион. Это вам они неизвестны. Хотя да, твари редкие. Комментировать наем другого охотника Легион не стал. Тупые шутки комментировать не хотелось. Пойдем, глянем на демонопоклонника, тронулся с места Ерн. Для него работа с незнакомым охотником, когда есть Легион, тоже было не более чем шуткой. Окружив тело человека, которого, казалось, убили всего неделю назад, шесть человек молча разглядывало его. Медленное разложение объяснялось демонической энергией, которую труп использовал при жизни. Майш, нарушил тишину Ерн. Демонической энергии в нем полно, произнесла ведьма. До сих пор, видимо, не самый простой демонопоклонник был. Жаль, что барончик их логово уничтожил, заметил Ламах. Правильно сделал, пробасил Агар, стоявший рядом с лучником. Ага, все следы к чертям отправил, очень правильно, съерничал Ламах. Он не работает на королевство, посмотрел на него Агар, в рамках. Хватит спорить, прервал его Ерн. Что есть, то есть, с этим нам и работать. Я, конечно, скопирую энергетику этой твари, кивнула на труп Майш, но, по сути, Ламах прав, со следами тут тухло. Так-то для поисков нам и энергии демонического жреца хватит. Некромант нужен, произнес Легион. Если этот урод не самый последний в их иерархии, то есть шанс выйти на убежище главаря. И где ты здесь некроманта найдешь? Не удержалась Майш. Подняв голову, Легион упер взгляд в девушку. Уймись, произнес он коротко, после чего посмотрел на Ирна. У вас в отделе точно есть некроманты, сможешь притащить сюда одного? Будет обидно упускать такой след. Это ж месяц только на дорогу туда-обратно, заметил Ламах. И, глянул на него Легион. Слишком много трудозатрат, поморщился Ерн. Ламах прав, мы только на дорогу кучу времени потратим. К тому же, некроманты как целители, по самое горло в работе. Даже если забыть про бюрократию, я без понятия, сколько нам придется ждать, пока один из них освободится. Можно к прану обратиться, произнесла Майш осторожно. Ерн не в самых лучших отношениях с ним, но этот маг хотя бы частник. Не придется сталкиваться с той самой бюрократией. А деньги на найм ты где возьмешь? Нахмурился Ерн. У начальства. Чуть вздохнула Майш. Ну да, совсем без бумажек и путешествия по разным кабинетам не обойтись. Легко тебе говорить, поморщился Ерн. Деньги-то выбивать мне. Может и со штатным некромантом повезет, пожала плечами Майш. Да конечно, произнес Ерн морщись. Ха-ха, ладно, пойдем зачистим территорию от демонов. Переночуем сегодня под защитой. Выйдя из северных врат города, наша команда лоб в лоб столкнулась с Легионом. Что интересно, возвращался он не один, а это довольно редкое событие. Обычно Легион ходит в рейды один. Утречка, Легион, поздоровался я с ним. Чего такой усталый? Я усталый, расправил он плечи. Да ни разу, свежий готов к приключениям. Просто немного задолбался в хлам. Вот прям немного, усмехнулся я, бросив взгляд на прошедшую мимо нас женщину. Совсем чуть-чуть, вздохнул Легион. Но в хлам, 3 недели бессмысленных поисков. Хорош болтать, подала голос женщина, даже не обернувшись. Ты в Легионе, детка. 3 недели с людьми, не умеющими шутить, вздохнул он тяжко. А вы куда? В Алану, ответил я. Буду натаскивать новичков. Склонив голову на бок, он посмотрел мне за плечо. Дело, конечно, правильное, но сразу в Алану? Спросил он со скепсисом в голосе. Тоже думал об этом, скривился я. Но выбор невелик, либо Тапс, либо Алана, но в Тапсе демонов слишком уж мало. Мы ведь не только ради тренировок идем, заработок тоже важен. И то верно, вздохнул Легион. Ладно, пойду я. Удачи вам, и тебе хорошо отдохнуть, кивнул я. Через несколько минут, когда мы и команда Легиона разошлись на достаточное расстояние, ко мне обратился Гарана. «Это ищейки королевства, милорд», — произнес он тихо. «Помните, когда мы только прибыли в Суру, ходили разговоры, что Легиона наняли следаки Драума? Это были они. Про ищейк помню, а в лицо нет», — кивнул я. «Я запомнил, милорд, это та самая команда», — подтвердил он. Что ж, похоже, наша информация дошла куда надо, пожал я плечами. Оставь, теперь это не наше дело. В этот раз мы идем в рейд не просто ради заработка или тренировки. Наша цель – бункер под муниципалитетом Аланы. А если быть еще конкретнее, то ключ доступа высшего уровня. Надеюсь, он там, где я думаю, в противном случае нас ждет еще более опасное путешествие. Путь до Аланы ничем не отметился. Мы даже демонов ни разу не встретили. Можно сказать, все было достаточно скучно. До окрестностей Аланы мы добрались к вечеру, остаток которого потратили на поиск места для лагеря и его обустройства. На этот раз лагерь был не просто местом для ночевки. Городской муниципалитет находится почти в центре города, куда добраться не так-то просто. Более того, охотников, которые там побывали, можно по пальцам пересчитать. Я не сомневаюсь, что мы сделаем это, все-таки мы, объективно, сильнейшая команда в Суре, но даже для нас это будет непросто. Сначала придется несколько дней разведывать дорогу, подготавливать пути отступления, пробиваться вперед. Так что нужен нормальный лагерь, куда мы будем возвращаться. В первый вечер мы просто нашли место и разожгли костер, а вот завтра с утра надо будет заняться обустройством лагеря. Дров побольше насобирать, камней натаскать, лавочки какие-нибудь сделать, укрытие от дождя и тому подобное. А наш лагерь, пока мы в городе не ограбит, спросил Танис, бросая на землю собранные дрова. В смысле, не понял я, что тут грабить-то, мы ж все с собой забираем. А, ну да, у тебя же вещмешок, пробормотал Танис. Ну, те же дрова вполне могут и украсть. Посмотрим, пожал я плечами, продолжая выкладывать круг из камней для костра. Вроде, здесь так не принято. Охотники Суры чужие лагеря не трогают. Какие благородные люди, усмехнулся Танис. А в Синисе каждый сам за себя. Здесь, по сути, тоже, просто не грабит. Поднялся я на ноги. Траву вон туда, гряк. Нифиг ее на дороге бросать. В развалины Аланы мы отправились на следующий день. Углубляться в город, естественно, не стали. Для начала стоило провести разведку и соотнести то, что мы имеем сейчас, с тем, что есть на нашей карте, которая нарисована еще 1000 лет назад. Правильность моего решения стала очевидна уже под вечер, когда мы наткнулись на огромный завал из разрушенных зданий, перекрывающий 3 улицы. Карта, находившаяся у меня на руках, была копией оригинала, одна из тех, которую я успел перерисовать за все время, что прошло с рейда в бункер, так что я спокойно ставил на ней отметки и исправления. «Думаю, дальше идти не стоит», — произнес я, убирая карту. «Продолжим завтра, а то уже темнеть начинает. Знаешь, у меня складывается впечатление, что мы зачем-то конкретным сюда пришли», — произнес Танис подозрительным тоном. «За весь день ни один дом не обшмонали. Кстати, да, мы ж ему не рассказали о целях рейда. Пока были в Суре, это имело смысл, а сейчас, наверное, уже пофиг. Мы так-то в пригороде, если ты не заметил», — произнес я, окидывая взглядом улочку, на которой мы находились. «За сотни лет тут уже все тайники давно вскрыли и все самое ценное из домов повытаскивали. Но вообще ты прав. У нас в этом рейде конкретная цель и находится она в центре города. Все, народ, возвращаемся», — махнул я рукой. «Так что за цель-то?» — не отставал от меня Танис. «Муниципалитет», — ответил я. «Не знаю, в курсе ты или нет, но во всех имперских городах под муниципалитетами находятся бункеры, куда легион складывал все самое ценное. Если сможем до него добраться, озолотимся». Про ключ доступа я, естественно, ничего не рассказал. Рано ему еще такое знать. Пусть сначала доверие заслужит. Все самое ценное, что есть у легиона. Почесал щеку Танис. Добыча и правда должна быть серьезной. Алана в какой-то момент стала штабом армии, заметил я, выходя из проулка на более-менее большую дорогу. Так что ни одного легиона, а минимум 3. Впрочем, бункер не умеет растягиваться, так что прям все ценности армии туда не запихнешь. Да и не стоит забывать, что к моменту падения Аланы многие из этих ценностей были использованы. Да и плевать, все равно там должно быть много чего интересного, заявил Танис оптимистично. Само собой, мы не исследовали весь пригород Аланы, наша задача была найти лучший путь отхода, так что прошерстили мы небольшую часть на юге и уже через 3 дня углубились в город. Количество демонов резко возросло, но на первом этапе мы убивали только тех, кто мешал нам продвигаться вперед. Даже во время разведки не стоило оставлять демонов за спиной. По рассказам опытных охотников, весь город был поделен на сектора, которыми управляли сильные демоны. Ни демон-командиры, Эти твари рулили только во время операций, а если мы говорим об управлении, то это всегда кто-то другой, но не слабее 6 звезд. Пусть демон-командир и созданные существа, но все же демоны и подчиняться более слабому не будут. Так что, при наличии в городе 6-звездочных командиров, управляющий демон должен быть не слабее. Не факт, что он будет 7-звездочным, таких тут, к слову, и не видели ни разу, но он точно выше 5-го уровня угрозы. Для нас же, помимо вышесказанного, важно еще и то, что новые демоны на место убитых прибывают далеко не сразу. То есть, если мы не задержимся здесь на месяц, то прорубив коридор к муниципалитету, можно быть уверенным, что при отходе у нас на пути не встанет кто-то серьезный. Поэтому, сейчас мы просто исследуем, а потом начнем убивать всех на проложенном маршруте. Примерно за неделю мы довольно сильно углубились в Алану и до центра города, где стоит муниципалитет, оставалось не более 4 кварталов. 2, если идти по прямой, но как показывает практика, разрушения в городе довольно значительные, из-за чего порой приходится делать крюк.